Глава 24. Я его уже как родной воспринимаю. Глядя сквозь лобовое стекло на приближающийся клин, проговорила Шельма. Согласен, есть что-то такое. Согласился я с ней. Неделю мы еще куковали в клубе, наблюдая за зараженным городом. За это время спрятали все добытое нами в подвале и спровадили бывший персонал клуба. Вернее, другие выпроваживали, а я отлеживался. Дальше уже просто отсыпались и общались с новыми людьми. Благо, продуктами были обеспечены, как и водой. Найденный нами раненый оказался бойцом спецназа ФСБ. Был на службе, когда произошла перезагрузка. Сидели в дежурке, ожидая команды, когда начали происходить непонятные изменения у остальных бойцов. Пытался дозвониться до оперативного дежурного по внутренней связи. Не смог. Пока бегал бестолку, только чтобы убедиться, что это происходит повсеместно, в дежурке вообще все с ума сошли, и один из находившихся там встретил вернувшегося Александра выстрелом в грудь. Отчего он в коридор и вывалился, но при этом умудрился ногой дверь захлопнуть. Тем и спасся. Остальные выстрелы в нее пришлись. А дальше его чуть не съели другие коллеги. Сумел отбиться и понял, что наступает большой писец. Он и пошел в подвал. Думал там оружием разжиться и попытаться прорваться домой к семье. Но потерял сознание возле дверей, где мы его и нашли. Повезло ему в одном. Жил на другом берегу. Так что жена с дочкой остались в его мире. Это все, что мы о нем узнали. Молчаливый парень, предпочитает больше слушать, чем говорить. У него и позывной оказался по характеру «Тихий», о котором мы узнали перед самым отъездом. «Слышь, Шатун, а давай на машине обратно, заодно и возьмем с собой всего побольше». Сговорились у меня за спиной. Так они меня утром за день до того, как мы уходить должны были, встретили. Все уже поправились, ко мне слух полностью вернулся. Тихий тоже уже передвигается нормально, хоть пуля внутри и осталась. Но с ним и в стабе разберемся. Главное, чтобы он дошел туда. Так что сидеть в городе смысла больше не было. И тут они придумали. В переговорщики же послали хомяка, а сами по сторонам смотрят, как будто и ни при чемся. И как ты себе это представляешь? Можем же влипнуть не слабо с этими машинами. Да мы все продумали. Сдал он всех непроизвольно. Нам главное из города выехать нормально. А дальше, где можно, едем спокойно. А где опасность с монстрами встретиться есть, Хельга впереди идет и дорогу проверяет. Все быстрее доберемся, чем пешком топать. Тут уже все смотрят на меня, ожидая решения. И какие машины предлагаешь брать? Так вон, на стоянке Lexus 570 и Volkswagen Touareg стоят. На них и поедем. А что? Машины вместительные, особенно Lexus и тихие вдобавок. Помозговал немного, прикинул плюсы и минусы и решил согласиться. Раз этот город нам уже хорошим полигоном послужил, то и дальше учиться будем. Пора привыкать передвигаться на машинах. Не всегда же пешком ходить. Так почему не сейчас начать, когда все ощутили вкус победы? Нужно развивать у них эту уверенность в себе. А потом, когда зазнаваться начнут, можно будет резко на грешную землю опустить. Хотя Шельму можно и уже. Слишком уж она увлекается, понравилось ей рисковать. Но это я потом еще все продумаю. Согласен. До края города проскочим, тут недалеко. А дальше, как вы и задумывали, опасные места с разведкой будем проходить. Только грузить мы много не будем. Почему? Можно же половину за раз вывести. Подключилась Шельма. Потому что если нас накроют, и неважно кто, мы должны будем пешком уйти и груз с собой внести, а не оставлять его в машине на радость нашедшим. Лучше потом вернемся на более подходящем транспорте и уже тогда все заберем. О транспорте я уже думал и даже представляю, чего хочу. Но нужно будет в мастерские зайти и с мастерами поговорить, посоветоваться. Если согласятся сделать, то средства у нас есть. Решили горох потратить на нужды отряда. За жемчуг тоже поговорили. И если две жемчужины никаких вопросов не вызывали, они мне и хомяку отходят, то третью решили оставить на балансе группы. Использовать всегда найдем куда. А вот когда повезет добыть еще одну, это неизвестно. С горохом же, как и говорил Сапсан, нормальный рейдер горох всегда найдет. Вот и нам он во время охоты иногда попадался. Конечно, не в таком количестве, как с элиты взяли. Так мы до этого только срабатывались и с дарами разбирались. А после того, как в стабе с факиром посоветуемся и жемчуг примем, надеюсь, и у нас с хомяком усиление дара заметней пойдет. Да и будет лишний повод в рейд идти на охоту, а не в стабе прохлаждаться, проедать припасы. Так что перспективы вырисовываются неплохие. А если еще и новичков в группу удастся завлечь, то вообще шикарно будет. Но ответ они, как и остальные, дадут только после посещения стаба. И вот мы уже почти вернулись. Дорога прошла практически спокойно, разве что пару топтунов и тройку лотерейщиков привалили, которых Хельга заблаговременно обнаружила, мы и приняли их с распростертыми объятиями. Вообще город отличным полигоном для нас послужил. Все увереннее стали в группе действовать, и в управлении даром хороший скачок вперед дали. Остановились перед первыми дотами. Я сам, закинув автомат за спину, на что возмущенно зашипел пират, пошел к воротам. Из калитки уже показались трое встречающих и все незнакомые мне. Надеюсь, что в этот раз обойдется без всяких неожиданностей. «Здравия желаю, служивые!» Подойдя ближе, поздоровался я со всеми сразу. «И тебе не кашлять, кто такие будете?» Заговорил старший и по возрасту, и, видимо, на посту старший. «Шатун и моя группа!» Кивнул назад на машины, что так и стояли перед первой стеной. «Из рейда возвращаемся!» «Проверь!» Кивнул он одному из своих. Тот отошел на пару шагов в сторону и связался по рации с дежурным. Мы же молча ожидали подтверждения, рассматривая друг друга. «Есть такие», – подошел он обратно, – «больше 2 месяцев назад в рейд ушли». «Вот и хорошо, что есть. Ты недавно у нас, а то что-то я в первый раз тебя вижу». «Да мы вообще в этом мире недавно, не только у вас». «Подожди», – встрял самый молодой из них. «А ты не тот шатун, что элиту завалил тут недалеко, когда вы в стаб к нам шли?» «Было у нас такое. Слава впереди нас бежит». «Ага». И у старшего лицо прояснилось. «Тогда и я тебя слышал. Силен. Ладно, не будем задерживать. Знаю, как оно, когда из длительного рейда возвращаешься. Пусть подъезжают и все на выход. Сначала к ментату, а потом и проедете, если все нормально». «Добро!» И по рации. «Хомяк Шатуно, прием!» «На связи, хомяк!» «Подъезжаем к воротам, глушим машины, все на выход, прием!» «Принял!» «Шельма, как поняла, прием!» «Поняла, едем!» «В машинах только твои, чужих никого нет?» Спросил старший, смотря как, виляя по змейке между блоками, к нам приближаются машины. «Есть!» «На свежем кластере 3 новичков подобрали. У одного пуля в груди, так что его к доктору нужно будет, но он ходячий, уже поджило слегка». «Бывает», – равнодушно пожал он плечами. Прижавшись в бок на специально отведенном месте, машины остановились и, захлопав дверцами, все стали выбираться наружу. «Ого, ну ты и цветник собрал, шатун», – с завистью проговорил молодой, не отрывая взгляда от девчонок. «А кто тебе мешает?» – отдернул его старший. «Привет, воевода. А ты тут какими судьбами?» «Привет. Да вот попал». Поздоровался он за руку со старшим. «Мы знакомы? А то извини, но я что-то не припомню тебя». Я тоже недоумевал, но потом вспомнил, как один тип земляков искал. Может, такая же ситуация? Как не помнишь, ты же... Подожди. Старшего явно как мешком приложило, такой растерянный. Остальные его товарищи тоже недоуменно смотрели на Белояра, то есть бывшего воеводу. Ты же воевода? Ну да, пожал он плечами, только меня шатун перекрестил в Белояра. Сказал, мол, ты еще для воеводы. Потом повернулся ко мне. Но я все равно воеводой буду. На что я только пожал плечами. Пока в клубе сидели, им об этом мире более подробно рассказывали. Вот и коснулись темы, почему у нас имена такие. «Я тогда воеводой буду», – с воодушевлением проговорил он. «Я на всех ролевках воевода, и в сети под этим ником меня все знают». Но я сбил его энтузиазм. «Ты в армии служил?» «Нет», – недоуменно посмотрел он на меня. «Я в институте учусь». «То есть ты, не служивший в армии, не умея и не зная ничего из того, что умеет военачальник, хочешь сам себе присвоить такое звучное имя?» «А что тут такого?» – насупился он. «Да ничего, просто такое имя заслужить нужно». Принялся его рассматривать, усиленно думая, пока не осенило. «Придумал?» «И что же ты придумал?» – с подозрением меня спрашивает. «Имя тебе придумал. Быть тебе Белояром». «Кем?» – выдохнул он. «Ты блондин?» «Блондин. В бою ярый?» «Ярый. Это мы имели счастье наблюдать». Послышались смешки со стороны девчат. «Вот и имя тебе. Белояр». «Да ну нафиг. Будут спрашивать, говори, что шатуна крестил, и закончим на этом». «Да мне не нравится». «Хорошо, тогда будешь Новик или Гридин. Или может тебя кадетом прозвать? Так до воеводы со временем и дорастешь. Выбирай. Как новичку тебе такие прозвища хорошо подойдут». Но Белояр только вскинулся и с психом ушел. Не нравится ему, видите ли, имя. Меня Тихим прозвали в отряде. Вдруг раздался голос Александра, раненого бойца, который до этого молча наблюдал за нашей беседой, не участвуя в ней. «Добро, Тихий. Меня самого шатуном в армии прозвали. Вот и в этот мир это прозвище со мной пришло и в имя превратилось». Позже же Белояр согласился со своим новым именем, но поклялся мне, что воеводу себе со временем вернет. Лица у постовых тем временем становились все более ошарашенными. «Ты мне скажи, вы что, из одного города с ним? А то я что-то не врубаюсь», — спросил я у постового. «Подожди, так что вое...» «Тьфу, черт! Белояр новичок, и ты его на свежем кластере встретил, подобрал и окрестил?» Смотрит то на меня, то на Белояра с каким-то священным восхищением. «Ну да, я же тебе говорил, что трое новичков. Ты мне скажи, что не так? Откуда ты его знаешь?» «Все потом», — вдруг заторопился он. «Ты где остановишься?» «В Страннике, у Тарана. Может, все же объяснишь?» «Встретимся в Страннике, позже объясню. А сейчас идите к ментату, а то у вас еще раненый». Переглянулись между собой. Мы только плечами дружно пожали, недоумевая, что это было. Старшой, тот вперед нас испарился, и встретили мы его только у ментата, которому нас сопроводили. Там ментат тоже на нас никакого внимания поначалу не обратил, сосредоточившись на Белояре. Особенно долго его ментальную карту составлял, но тоже ничего не объяснил, а прогнав нас по стандартным вопросам, отпустил во свояси. Некогда ему, видите ли. Когда же мы, оставив на стоянке машины, пешком дошли до Странника, нас там и старшой, и ментат уже встречали. Вернее, в стороне стояли и делали вид, что случайно тут оказались и с нами незнакомы. Окинул их подозрительным взглядом, но отвлекся на Тарана, рядом с которым стали и Буслай с Мангустом, с интересом нас рассматривающий. «Опа, шатун!» – обрадовался Таран, нам и видно, что искренне. «Вернулся и опять с собой новичков привел, а я уже думал, что все, кирдык вам пришел». Я же у тебя вещи на 3 месяца оставлял. Пожал всем троим руки. Соответственно, и вредь настолько собирался. Так-то на так, но вы же новички в этом мире. Ничего толком не знаете еще. Мало ли, как там у вас сложилось. Но теперь вижу, что удачно, раз сами вернулись и новичков еще с собой привели. Ага, и в обязательном порядке красавица спасенная должна быть, встрял мангуст. Без этого у него и рейд не рейд. Все дружно посмеялись. «Привет, воевода! А ты чё там сзади трёшься, не подходишь?» Краем глаза заметил, как ментат и старшой воспрянули и ближе подошли. «Привет, но я не воевода, я Белояр», — ответил тот тарану. «Вернее, был воеводой, но меня Шатун переименовал. Ты извини, что спрашиваю, но мы знакомы?» Занавес. Таран, Буслай и Мангуст вытаращились на него, как на привидение, а рядом заржали ментат со старшим. Ответить ему ничего не успели. От входа донесся возмущенный голос Белояра. Или правильнее сказать, воеводы. «Что за хрень происходит? Какого меня аврально сюда вызвали и не объясни...» Уставился он на самого себя потрясенно. Как и мы все дружно уставились на них, переводя взгляд с одного на другого и практически не находя отличий. Только краем глаза заметил, что ментат нас всех на ручную камеру снимает, но не придал сразу этому значения. И только спустя несколько дней сидели пиво пили с Тараном сотоварищи и ржали, как угорелые от глупого вида всех присутствующих на видео. «Зашибись! Слышать слышал, но вижу первый раз. Шатун, нахать тебя, вечно одни сюрпризы!» Наконец прорвало Тарана. «Ты где этого на всю голову больного нашел? Мало нам одного было в стабе, так теперь его 2 будет!» Вот теперь грохнул хохот так хохот. Все потрясения выплескивали. «Сергей Веретенников?» Наконец прорвало и пришедшего воеводу, что все так же ошеломленно рассматривал своего двойника. «Сергей Веретенников?» Не менее потрясенно ответил Белояр. Все же замерли, стараясь даже не дышать, внимательно наблюдая за столь эпической встречей, и только ментат все так же продолжал снимать. «Реконструктор? Воевода?» «Реконструктор, был воеводой, но теперь Белояр». «Как Белояр?» «Так, стоп, это мы обсудим у меня. Ты кому что должен?» «Никому и ничего», — ответил за него я. «Можешь забирать». «Вот и отлично». И, схватив Белояра за локоть, быстро утащил его на улицу, не дав и слова на прощание сказать. «Во блин! Истинно индийский сериал!» — выдал Буслай. «Я такое только в прошлом мире по телевизору и видел». «Во! А мне не рассказывал, что такой херней увлекался. Так ты, оказывается, у нас весь такой прочувствованный, раз такие слезливые фильмы смотрел». Поддел его мангуст. «Да я...» «Да ладно тебе оправдываться. Все про тебя уже поняли». «Шатун, ты, как и в прошлый раз, заселяться будешь?» Не обращая внимания на шутливую перепалку за спиной, обратился ко мне Таран. «Да, одиночные комнаты на всех. Вернее, не на всех. Тихий у меня сейчас себя в порядок приведет, и мы к факиру наведаемся. После него уже ясно будет насчет комнаты». «Добро. Ты вечером ко мне приходи сюда, поболтаем. А пока держите». Протянул нам всем ключи. «Сегодня бесплатно, как и ужин с завтраком. За такое-то представление». «Это хорошо. Ты мне еще вот что скажи. Добро, где у тебя сложить можно? А то сейчас на стоянке в машинах сложено». «Кто бы сомневался, что загрузили мы в машины поболее, чем просто унести смогли бы». «Да не вопрос. Каморку вам выделю, туда и занесете все. Оплату комнате приплюсуем. Но ты не переживай, со стоянки ничего не пропадет. У нас за кражу очень строго наказывают. Да и находят таких умников всегда. Отлично, тогда после знахаря и перенесем все вещи. А сейчас еще одна просьба. Ладу попроси ко мне подняться, если она не занята, конечно. Ты смотри, к Ладе клини не подбивай, она занятая девушка. Шутливо погрозил он мне пальцем, а потом уже серьезно. Сейчас скажу, если не занята, то поднимется. Побежал догонять остальных, а то они, весело переговариваясь, уже на этаж от меня ушли. «Хельга, ты ничего не забыла?» Притормозил разогнавшуюся девушку. «Я? Ах, да!» Протянула мне клетку с генетами. «Я просто забыла». И с таким невинным видом смотрит, что я сразу же и поверил. Договорились же уже, что только одного им на всех выделю, а за следующими в следующий раз наведаемся. Так все равно дуются, тираном обзывают. «Хомяк, ты тоже сильно не расслабляйся. Через час сборы двигаем к знахарю». «Хорошо, я успею». «Девчонки, Лару не бросайте, а то ее кавалер, походу, надолго пропал». «Он мне не кавалер», – отрезала Лариса, которая теперь Лара у нас. «Мы с ним познакомились только тогда, когда все началось, и только мы с ним вдвоем вменяемые остались». Сказала, что будет как Лара Крофт, какая-то расхитительница гробниц. «Что жизнь тут такая, только эти самые гробницы разорять». А как узнала, что я не смотрел этого фильма, пообещала показать его, как найдет. Не кавалер, так не кавалер, но если что непонятно, то обращайся, пока сама не освоишься, и думай, чем в дальнейшем займешься. Я тебе уже говорила, я с вами буду, мне не надо думать. Ну, с нами так с нами, иди устраивайся. Стоим вдвоем в коридоре и не пойми, о чем спорим. Зашел к себе в комнату, посреди которой стоял тихий и с интересом осматривался. «Ну, как тебе?» «Для одного нормально. Ванная там», — указал я на дверь. «Иди умывайся и пойдем из тебя лишнее железо вытаскивать. Вещи пусть пока возле порога лежат, потом с ними разберешься». Пока тихий умываться пошел, принялся быстро свои вещи по местам раскидывать. Благо одиночки... Все как под копирку сделаны. «А, это ты? Проходи!» И, отвернувшись, потопал вглубь дома. «И тебе здравствуй!» Уже привычный ритуал в этом доме. «Заходим, он всегда так». Поспешил вслед за факиром в комнату, где он всех принимает. «Держи, подарок тебе!» Поставил на стол накрытую клетку с копией пирата. Девочку забрала Лада. Она оказалась не занята и довольно скоро поднялась ко мне в комнату. Радости было не передать словами. «Я и не думала, что ты запомнишь, а главное, еще и добудешь такого же, как у тебя». Прижимала к груди замершую Генетту. Подруги обзавидуются. У них парни коту притащили, а у меня такая девочка будет. Спасибо тебе, Шатун. Чмокнула в щеку и убежала устраивать свое прибавление. И что это ты мне принес? С подозрением на меня посмотрел факир. Но клетку подвинул к себе и накидку снял. Напарника тебе для... Оглянулся на парней и не стал договаривать. «Чтоб не скучно было. Хотел же себе пирата оставить. Вот тебе точная копия». «Спасибо, конечно». Растерянно смотрел он на копию пирата, такого же пятнистого, с шерстью серого оттенка. Последнего парня девчонки к себе утащили. Как они его делить собрались, понятия не имею. Но, думаю, разберутся. А, скорее всего, Хельга заберет. Так как она самая ярая просительница была, чтобы им всех оставил. «Да не за что, я-то помню, как ты чуть не плакал, пиратам не отдавая». Он сначала покивал головой, все так же не сводя с щенка глаз, а потом скинулся. «Это когда такое было? Да мне твой пират...» Ты зачем вообще сюда явился? Вот, открыл я баночку, показывая ему жемчужины. Закашлялся он. Ты не перестаешь меня удивлять. Замолчал и принялся задумчиво меня рассматривать. Это еще не все. Вот, указал я на Тихого. Пуля в груди сидит. Хотел с тобой посоветоваться, как лучше ее извлечь. Он встряхнул головой и уже серьезным тоном велел тому подойти. «Садись сюда и не шевелись». Принялся руками в районе груди у того водить, пока не замер, видимо, пулю нашел. Потом еще поводил, но уже вдоль всего тела, кивнул своим мыслям и молча ушел в другую комнату. Тихий же с недоверием следил за действиями знахаря, а как тут ушел, посмотрел на меня вопросительно. «Не знаю», – пожал я в ответ плечами. «Сейчас вернется, расскажет». «Он всегда такой», – подтвердил хомяк. Минут через 10 факир вернулся с журналом в руках и опять принялся за Тихого, одновременно с журналом сверяясь. «Ну что ж, все понятно». «Что понятно?» «Дар через пару дней приходите активировать, сейчас ему еще рано». «Факир, я вообще-то про пулю в груди спрашивал». «А, пуля!» – воскликнул он. «С пулей тоже все нормально. Повезло твоему товарищу. Рана закрылась быстро, и воздух внутрь не пошел, как и кровотечение наружное было. Если все наоборот было, мог и умереть. У новичков иммунных еще нет нашей регенерации, и организм мог не справиться». «А пуля?» «А пуля тоже удачно попала, не глубоко сидит». Потом быстро что-то набросал на листке бумаги и протянул нам. «К хирургу сходите, это ему отдадите. Он эту пулю за 10 минут достанет. Потом день полежит и будет как огурчик, только живчик обопьется. Или тебе срочно его на ноги поставить нужно? Учти, это дорого обойдется». «Да нет, нам не срочно. Если за пару дней поправится, то и так нормально будет». На что Тихий только кивнул, молча соглашаясь со мной. «А с тем, что ты мне показывал, с утра завтра приходи и не планируйте ничего на ближайшую неделю, понаблюдая за вами, чтоб красавцами остались. А вот как он через 2 дня придет, дар активирую, только тогда и скажу, что у него, а пока рано еще». «Больше вопросов нет. Экстрасенс хренов. Все вопросы с языка снял». Попрощавшись, направились к выходу. Когда уже у самого порога факир неожиданно прихватил меня за руку. «Спасибо тебе, шатун». Я только удивленно посмотрел на серьезного факира. «Я действительно давно хотел себе кота завести, да все не решался. А ты мне такого интересного зверька подогнал». «Да не за что. Главное, чтобы в радость, а остальное все мелочи. Бывай, факир». «Бывай». Мы же прямиком направились к врачу, где знакомый нам доктор не за 10 минут, но тоже быстро вынул пулю из Тихого и отправил его домой отлеживаться. Сильно не резал так, что на ноги за день-другой встанет, а пока быстрее в постель и отлеживаться. Скоро действие обезболивающего прекратится и будет болеть. Если очень сильно будет, то спек вколеть ему, а завтра уже точно он не понадобится. Расплатившись и распрощавшись с доктором, направились в Странника устраивать Тихого и кладовку смотреть, куда все вещи еще нужно сегодня перевезти. «Какие планы на будущее, шатун?» Опять сидели странным в дежурке и за беседой дегустировали его пиво. Но в этот раз при разговоре присутствовал и мангуст, но пока молчал. «Еще не знаю. Как со знахарем разберемся, так и планировать буду. А что, есть предложение какое?» «В бастион на жительство пойдешь?» Не стал тянуть и огорошил он меня сразу. «Мы туда караван с людьми собираемся отправлять. Только сразу предупреждаю. Там сейчас опасно. И не столько из-за встречи с мурами, сколько из-за того, что там из-за обороны только стены остались. Зато жилье себе сможешь подобрать по душе и бесплатно. И хабара там в округе сейчас поболе будет. Там же муры людей повыбили. Некому стало города чистить. После падения бастиона оставшиеся все пока сюда оттянулись. Свободная делянка. Когда именно отправляете? Успеешь со знахарем разобраться и в рейд еще сходить, если захочешь. Мы пока предварительно беседуем с теми, кого хотим сосватать туда. Из надежных. Добавил он в конце. А я, значит, уже надежным стал? Я же в стабе и не был толком. Когда рассмотреть-то успели? Успели. Ты, может, и не почувствовал, но с тобой разные люди общались, и все как один за тебя сказали. И сказали только хорошее. В бастион много людей отправляете. Решил я пока перевести на другой разговор. Людей хватает, и те, кто оттуда после захвата сюда к нам пришли, и наши, кто решился на переезд, тоже будут. Даже из Берегового люди подтянутся, на новое место переезжают. А не слишком масштабно. Как бы вашу колонну не приняли те же внешники с мурами еще на подходе. Слухи-то уже наверняка разошлись по округе. А слухов пока еще и нет. Разговаривали только с проверенными людьми. Кому можно доверять и на ком в дальнейшем тот стаб держаться будет. Школоту разную никто не посвящал. Ну а те, кто переезжают, сами молчать будут. Понимают, чем это все закончится может. Все равно рискованно. Найдется одна тварь и хана всем. Не согласился я с ним. «Так жить в улье вообще опасное дело», – усмехнулся он. «Не переживай. Уже не первый раз так стабы заселяем. И ничего, живые пока. Там вам поддержка на первое время будет, пока не закрепитесь. А дальше уже сами будете. И, надеюсь, долго будете». «Что за жилье там хоть?» «Да такой же, как и у нас тут. По одному плану стабы строились». «Если решишься, я тебе план дам, там свободные дома отмечены, вот и выберешь, что понравится. А на месте уже осмотришь и точно скажешь, что забиваешь здание, ну или другое будешь искать». «Только с каждым днем выбор меньше будет, учти это», – добавил Мангуст. «Мангуст, кстати, в бастион тоже едет, и он там за старшего будет, вернее, за безопасность будет отвечать». На что Мангуст кивнул подтверждающе. «Понятно». И замолчал, раздумывая. «Они же меня не торопили, тоже молчали». «В принципе, я не против, но сам решить не могу. Нужно с остальными посоветоваться. Это не вред сходить, а на жительство переезжать. Так что как вместе решим, так и будет». «Советуйся, конечно. Мы с тебя не требуем ответа сейчас, но и не затягивай с ним сильно». «Добро. План дадите, чтоб посмотреть, и если решимся, сразу и выберем заодно». И отвечаю, от наших информация не уйдет. «Верю. План дам». Я думал, он мне бумаги принесет, а он мне флешку дал. «Там все. На ноутбуке в комнате посмотришь. Там понятно, в принципе, все». «Добро. Сейчас пойду и побеседуем сразу, пока все тут». «Ну и что вы скажете на это предложение?» Задал я вопрос всем присутствующим. Окинул взглядом задумавшихся девчат и хомяка. «Да, нужно больше парней искать. Это действительно цветник, как надо мной уже насмехаются». Собрал их всех у себя в комнате и рассказал о поступившем предложении. Из новых только Лара присутствовала, так как сразу заявила, что в нашей группе будет. Я не возражал, пусть будет. Девчонка боевая, как и Шельма, на разные пострелушки ездила, соответственно, и стрелять умеет. Даже странно получается. Девчата с оружием обращаться умеют, в то время как парни нет. Но ничего, хомяка уже поднатаскал, на 100 метров уверенно попадает, а дальше уже сам научится. Практики в этом мире хватает. Завтра еще Лару с собой к знакарю возьмем. Пусть на нее посмотрит. Может, и у нее время дар активировать подошло. А это не безумство соваться туда, отмерла Хельга, которая до этого сидела отрешенно, поглаживая балдеющего пирата. Если так разобраться, то тут весь мир безумство. Улыбнулся я ей. Но мы же суемся за пределы стаба. Это не считается. Там мы можем в любой момент убежать. Ага, как в том подвале убежали. Неожиданно Лара вступила в спор. Ты ведь уже определился, Шатун? Повернулась и смотрит, как и все остальные, на меня. Мне сама идея нравится. Согласился я с ней. Есть возможность осесть на месте. А то, что там стаб захватили недавно, так это стало возможным только благодаря предательству. Но ведь они ничего не разрушили, значит, уверены, что опять возьмут его, когда им это в голову придет. Не уступала Хельга. Как есть такая же возможность захватить и клин, пожал я плечами. Что раньше уже происходило? В этом мире нет безопасных мест, поэтому только от нас зависит, какой будет наш дом. Дом? Шельма отмерла. Именно дом. Не будем же мы всю жизнь по съемным комнатам ютиться, а там нам предлагают выбрать себе жилье. И какое именно? На любой вкус. Я тут даже несколько вариантов присмотрел уже. Подожди, ты хочешь сказать, что уже определился и даже подыскал жилье для себя? Начала заводиться она. Стоп! Я просто прикидывал варианты. Переезжать или нет, решать мы будем вместе, так как нам вместе работать дальше. И если решим остаться здесь, значит, будем здесь устраиваться. А вот если решимся на переезд, то я покажу вам дома, которые выбрал, и обосную, почему именно их. Все. А можно сначала дома посмотреть? Как всегда, хомяк вовремя в разговор вступает. Разошлись все уже глубоко за полночь. Так и не решил пока ничего, но пообещав ни с кем не обсуждать эту новость и вообще разговаривать на эту тему только в комнате. Заходите. Что-то новое. Факир запустил нас их внутрь и сам закрыл дверь. Вы здесь посидите, а мы пока с Шатуном переговорим. Оставился в гостиной, увел меня в свою комнату для приемов. Доставай свой жемчуг, будем смотреть, что ты там принес. Молча подал ему баночку и принялся наблюдать, как он каждую жемчужину достает и руку на продолжительное время над ней задерживает. Даже с помощью своего дара ничего не смог понять, что он делает. Только и удалось заметить, жемчужины то светятся, то затухают. Потом он молча подошел ко мне и также молча принялся вокруг меня руками водить. Тут уж я совсем никаких эффектов не заметил. «Кто жемчуг будет принимать?» Неожиданно прервал он молчание. «Я и хомяк, третья пока в запасе побудет». «Хорошо». Взял со стола отложенную ранее красную и протянул мне. «Глотай». Посмотрел на него вопросительно, может, что добавит. Не дождавшись, взял жемчужину и проглотил без лишних слов, живчиком ее ускорив. «Это твоя была, могла, конечно, и кому другому подойти, но тебе идеально подходило». «И что теперь?» «Теперь через 3 дня подойдешь сюда, и я посмотрю на результат, нужно мое вмешательство или нет». «Понятно, насколько она усилит мой дар». «Вот придешь через 3 дня, я тебе и скажу о прогрессе, а сейчас еще рано. И, пожалуйста, захвати пирата своего с собой в следующий раз». «Зачем?» «Хочу посмотреть на изменения, что с ним произошли». «Понятно. Хорошо, возьму. Он просто днем дрыхнет постоянно, а по ночам в окно выбирается во внутренний двор, охотится. Вот и не взял его сегодня с собой». «Ну так на то они и ночные хищники. Иди, зови следующего. И да, что за девушку привел? Надеюсь, не для...» Показал на себя руками. «На этот раз нет», усмехнулся я на его пантомиму. «Дар у нее определить, и если нужно, то помочь, как и простым всем». «Хорошо, посмотрю. Давай следующего на жемчуг, ее последнюю гляну». Хомяк тоже надолго у него не задержался. Вышел, отдал мне баночку с оставшейся жемчужиной, стали ожидать Лару. Когда вышла, она откровенно расстроенной выглядела. «Что-то случилось?» «Дар у нее может управлять температурой тела», – начал он рассказывать только после ее разрешения. «В мороз не замерзнет, в жару не сжарится. Но дар не сильный. В будущем прикосновением никого не заморозит и не изжарит. Так что развивать можно только для собственного комфорта». «Так тоже неплохо», – попытался я утешить ее. «Так я говорю, что неплохо. Бывают вообще бесполезные дары. А тут в будущем не раз еще пригодится», – поддержал меня факир. «Я хотел какую-нибудь для группы полезную иметь, как у Ширмы или как у Хельги. Может и будет еще. Со временем может еще и не один дар пробудиться. Так что не расстраивайся». «У вас все? Или еще что есть?» – тонко намекнул факир. «Да нет, все на сегодня». Выбрались на улицу и шли молча к себе, прислушиваясь. Но ничего необычного не было. Только кратковременное потепление в животе, как только проглотил жемчужину, и все. «Вы в странника пойдете?» – спросил, остановившись на перекрестке. «А то мне еще в мастерские зайти нужно. Про машину поговорить хочу с Кузьмичом». «Что за Кузьмич?» – оживился хомяк, как за машину услышал. «Да мне Тарон его посоветовал. Говорит, что мастер хороший. Я с тобой иду». «А можно и мне с вами, а то что мне самой там делать?» «А девчонки где?» «Не собирались к подругам наведаться». «Пошли, конечно, я не против». Кузьмича нашли в его мастерской со странным названием «13-й кордон» на вывеске. Поспрашивал мастеровых, они направили нас к высокому, чуть сутулому мужику, который разговаривал возле поднятой на домкратах машины с несколькими людьми. Решили пока обождать, не мешать беседе, но она недолго продлилась, и он сам к нам направился. «Приветствую вас. Видел, меня искали?» «Да, если вы Кузьмич, то именно вас». «Я Кузьмич». Осмотрел он нас более внимательно. «А вы что, новички? А то что-то я вас не видел еще». «Да, недавно провалились, а что?» «Не понял, при чем тут это?» «Да просто все новички первым делом спрашивают, почему меня Кузьмичом зовут, и не тот ли я самый?» «Да вроде имя как имя», – пожал я плечами. «Что о нем спрашивать? Или оно должно тут что-то означать? Так ты извини, я тут совсем недавно, еще не знаю все». «И что, я тебе совсем не напоминаю никого?» Покрутил он головой из стороны в сторону. «Что-то не пойму, кого он мне напоминать должен». Присмотрелся к нему более внимательно. Длинноватые рыжеватые волосы, бородка. «Извини, Кузьмич, но мы с тобой раньше точно не встречались. Я бы запомнил». «Ты что, особенности национальной охоты рыбалки не смотрел?» «Тут-то до меня и дошло». «А ты что, там снимался? Я обязательно посмотрю, как попадется». Что-то он меня уже начал напрягать. Мало мне одного факира с его мультиками. Ошеломленный Кузьмич пробормотал себе под нос. Чего только в этом мире не случается. Потом вздохнул тяжко. «Ладно, вы что хотели? Машина нужна быстрая, раз, внедорожная, два, и с возможностью держаться на воде, три. Так возьми себе БТР-70 и плавай на здоровье, или 80-й, он реки тоже перемахнет, если нужно будет. БТР, конечно, машина хорошая, но очень уж громкая, а мне нужно больше разведывательное, чтобы была возможность тихо подобраться и тихо смыться». «Ну, совсем тихих машин не бывает, а если и бывают, то очень они дорогие. Так можно двигатель с иномарки взять, они не громко работают, да еще и глушитель развести», подключился к разговору хомяк. И дальше мы с Ларой только и стояли, головой крутили и иногда разнимали не на шутку разошедшихся спорщиков. «Ладно, я подумаю еще, да с людьми посоветуюсь. Подходите через недельку, тогда и поговорим», — закончил спор Кузьмич. Вышли из мастерской и направились теперь уже к себе. Пора и перекусить. «А ты что, правда особенности национальной охоты не смотрел?» – спросила Лара. «Правда, у нас такого фильма не было». «И Лары Крофт не было», – кивнула сама себе. Я этот фильм тоже найду. Он интересный. Посмотрим потом. Хорошо. Найдешь, посмотрим. Согласился я, не думая. Слышь, хомяк, как думаешь, получится у нас с машиной? Да должно получиться. Тут же откликнулся он. Тоже, наверное, об этом думал. У меня сейчас еще идеи возникли, как это лучше сделать. Только нужно будет брать грузовую машину и ехать в город за материалами или какие склады потрошить. Может, и поедем, послушаем, что Кузьмич еще скажет, и посмотрим тогда. А вечером у меня в комнате опять происходило собрание, на котором мы все-таки решили переезжать в Бастион, о чем утром и уведомил Тарана. Мы тут посоветовались и решили, едем в Бастион. Если не пойдет у нас там, то вернемся, а пока рискнем. Тогда жди вызова, как соберемся, сообщим. И не переживай, все получится. Да я и не переживаю, пожал я плечами. Надеюсь, что действительно все получится, и я не зря согласился на эту авантюру и подбил на нее остальных.